Глава 9. Яна. «Кто их пропустил?» Возмущенно накидываюсь на коллег, но они лишь улыбаются и отводят глаза. «Я не видела». Лилия равнодушно пожимает плечами. «Я тоже». Амина лукаво закусывает губы. «Врут ведь обе. Эти наглецы им заплатили, чтобы пройти. Не стыдно вам?» Качаю головой и складываю руки на груди. «Как так можно вообще? А если они что-то натворят, кто будет отвечать?» «А что стыдного-то?» — добродушно хмыкает Амина. «Подумаешь, парни посидят немного и пообщаются». «Так не положено же! Ты всегда такая правильная!» — язвительно скалится Лиля. «Еще, наверное, и отличница?» «Не взлюбила меня с первой секунды, и, похоже, у нас это взаимно. Но устраивать разборки я не собираюсь». «Ой, все!» — закатываю глаза и ухожу. Бесит своей безответственностью. Но какой может быть порядок в отделении, если сам персонал нарушает все правила? И нет бы для чего-то нужного. Помочь мажору провернуть свои темные делишки. Противно. Одергиваю себя. Нельзя так думать. Это неправильно. Мысленно отвешиваю подзатыльник. Я же будущий врач, а для него все пациенты должны быть одинаковы. Но быть непредвзятой не получается. Красовский меня дико раздражает, и шайка его шакалов тоже. Прохожу по палатам, проверяю пациентов и все сделанные назначения. Возвращаюсь в Сестринскую и сажусь заполнять карты. Коробит от того, что не могу никак повлиять на ситуацию. Нет, конечно, могу. Позвонить Косолапову и нажаловаться. Но ябедничать — это как-то совсем по-детски. Да и с детства все знают главное правило — стукачи долго не живут. Поэтому просто отпускаю ситуацию и утыкаюсь в карты. Монотонная работа помогает отвлечься. Даже на какое-то время забываю про этого придурка и его друзей, но в коридоре снова слышится ржач. Киплю внутри себя и стараюсь не обращать внимания. Тише не становится, они сейчас все отделение на уши поставят. Откладываю карту в сторону и решительно иду к двери. Распахиваю и выглядываю в коридор. Никого, тишина. У меня что, крыша поехала? Дохожу до поста. Амина выжидательно смотрит на меня, а я не знаю, что сказать. «Мне что, показалось?» «Ты о чем?» Ее бровь вопросительно изгибается. «Голоса и смех». «Не было ничего». Качает она головой, а я чувствую себя полной дурой. «Что за ерунда?» Иду в платную палату. Там тоже тихо. Никого нет. Только срач лютый. Еда, какие-то банки. Как можно за пару часов превратить почти стерильное помещение вот в это? Ладно, не мое это дело. Стучу в ванную. «Антон, ты здесь?» Ответа нет, и мне это совсем не нравится. Неприятные мурашки ползут по позвоночнику. Может, с ним что-то случилось? Толкаю дверь и вхожу внутрь. Никого. Куда же он мог деться? Возвращаюсь в палату и еще раз осматриваюсь. Ничего не понимаю. Выхожу в коридор и снова к Амине. Уж она точно должна знать. «Красовский, где?» Спрашиваю прямо, нет времени ходить кругами. «А я откуда знаю?» Амина неопределенно пожимает плечами. «Твой же пациент, ты и следи». «Амина, ну правда». Умоляюще смотрю на нее. «Куда они все делись?» «Туда». Кивает в сторону лестницы, а меня пробивает холодный пот. «Неужели?» «Он что, уехал?» Голос предательски срывается. «Понятия не имею». Перед глазами мелькают разные картинки, одна страшнее другой. «Где Антон со своими загипсованными руками? Он же ничего сам не может. Как справиться?» «Ему же нельзя!» «Ян, давай сама разбирайся!» Бегу к лестнице в жалкой попытке догнать эту компанию. Распахиваю дверь и едва не врезаюсь в Красовского. Подпрыгиваю от неожиданности и едва сдерживаюсь, чтобы не накинуться с кулаками. «Ты!» Выдыхаю зло. «Я?» Эта сволочь расплывается в довольной усмешке. «Ты что здесь делаешь?» Медленно облизывает губы, сочиняя отмазку. «Да вот, подышать выходил». «Тебе же нельзя!» «Переживаешь, что ли?» Его улыбка становится шире, а глаза хитро прищуриваются. Предательски вспыхиваю, но не собираюсь вестись на провокацию. «Немедленно вернись в палату!» Указываю направление рукой. «Слушаюсь и повинуюсь». Стебется Антон и даже изображает дурашливый поклон. Смотрю ему вслед и облегченно выдыхаю. Даже не знаю, расстроилась бы я или нет, если бы он все-таки уехал. «Ты чего буянишь, Лапина?» Лилия входит в отделение. Косолапов запретил ему одному ходить без присмотра. Придумываю на ходу, не говорит же правду. «А кто тебе сказал, что бес?» — хмыкает она. «Я была рядом». Внутри все переворачивается от этой информации, но внешне я никак не реагирую. «Это мой пациент, и ты не имела права», — сухо поясняю. «Остынь!» — Лилия смотрит на часы. «Твоя смена вообще уже закончилась. Иди домой». «Ну вот и пойду», — огрызаюсь я. «И молодец!» Ухожу в сестринскую и быстро переодеваюсь. «Ну и ладно, пусть делают, что хотят, а я домой поеду. Меня вообще уже ждут. И к этому даже не зайду. Пусть сам как-то... Лили у него есть». Спускаюсь и выхожу из здания. Темно и холодно. Ненавижу зиму. И холод тоже. И вообще, день сегодня дурацкий. Сзади сигналит машина. Едва не подскальзываюсь от неожиданности и оборачиваю, чтобы обругать этого смельчака. «Лапина Яна». Из открытого окна высовывается улыбающаяся физиономия Игоря. «Садись, подвезу». «Спасибо, но не надо». Недовольно поджимаю губы. «Мне за МКАД». «Сильно далеко». «Прилично». Вздыхаю обреченно, мысленно прикидывая маршрут. «Давай хоть до метро». С сомнением смотрю на него. «Да не бойся, не съем». «А я и не боюсь». Вздергиваю подбородок и важно усаживаюсь на переднее сиденье.